Они встали с постели и оделись в холодной темноте. Электричество еще не подключили. Тихо спустились по лестнице своего дома, во владение которым так основательно вступили. Вышли в свою большую гостиную, потом за дверь, в сад таинственный и неведомый, еще не их. «Ну?» — весело спросила Гарриет, когда они с Дэвидом сели в его машину, собираясь вернуться в Лондон. «И как мы будем выплачивать, если я забеременею?» В самом деле, как им было расплатиться? Гарриет и вправду забеременела в тот дождливый вечер в их новой спальне. Они пережили много неприятных минут, думая о скудости своих возможностей и о собственной несостоятельности. В такие моменты, когда не хватает материальных средств, тебя как будто судят. Гарриет и Дэвид казались себе нищими и беспомощными, и ничего за душой, кроме упрямой верности взглядам, которые люди всегда считали ложными. Дэвид никогда не брал денег у своих обеспеченных отца и мачехи. Они оплатили его образование и только. И образование его сестры Деборы, но той больше нравился образ жизни отца, как Дэвиду материн. Так что брат с сестрой не часто встречались. И, как казалось Дэвиду, сущность разницы между ними состояла именно в этом, в том, что Дебора выбрала богатую жизнь. Дэвид не хотел просить денег и теперь. А у английских родителей, так он стал называть мать ее нового мужа, непритязательных ученых, денег было мало. И вот они четверо, Гарриет с Дэвидом, и мать Дэвида, Молли, с Фредериком стояли однажды днем в большой гостиной у лестницы, обозревая новые владения. Там уже появился очень большой стол, за которым легко могли бы разместиться 15 или 20 человек, в кухонной части, а еще пара больших диванов и несколько просторных кресел. Все куплено с рук на местном аукционе. Дэвид и Гарриет стояли рядом, чувствуя себя еще более нелепыми чудаками и слишком зелеными в глазах этих двух пожилых людей, которые их сейчас судили. Молли и Фредерик были крупные неряшливые люди с сильно поседевшими головами. Одевались они с самодовольным презрением к моде, в то, что удобно. Сейчас они походили на два доброжелательных стога сена и не смотрели друг на друга, что было Дэвиду так знакомо. «Ну ладно уже», — сказал он бодро, не выдержав напряжения. «Говорите!» И обнял Гарриет, бледную и изнуренную после утренней тошноты и недели, проведенной за отскабливанием полов и мытьев окон. «Вы думаете открыть гостиницу?» — спросил Фредерик мягко, не желая выносить суждений. «Сколько детей вы собираетесь родить?» — спросила Молли с коротким смешком, который означал, что возражать бесполезно. — Много? — тихо ответил Дэвид. — Да, — подтвердила Гарриет, — да. В отличие от Дэвида, она не понимала, насколько раздосадованы эти двое родителей. Как и все люди их типа, создавая себе репутацию оригиналов, на деле они представляли собой квинтэссенцию обычности и не принимали никаких проявлений духа преувеличения или неумеренности, таких, каким был этот дом. «Поехали, мы угостим вас обедом, если тут найдется приличный ресторан», — сказала мать Дэвида. Затем обедом они говорили о другом, пока за кофе Молли не заметила. «Ты понимаешь, что тебе нужно просить помощи у отца?» Дэвид поморщился, словно от боли, но пришлось смириться. Важнее всего был дом и их будущая жизнь в нем. Жизнь, которая, оба родителя поняли это, по выражению непреклонного намерения, в котором читали сплошную юношескую заносчивость Дэвида, должна восполнить, устранить, свести на нет все упущения их, Молли и Фредерика, жизни и жизни Джеймса и Джессики тоже. Когда они расставались на темной стоянке у отеля, Фредерик сказал: «Насколько я могу судить, вы оба сошли с ума. Ну, или сильно обманываетесь. — Да, — сказала Молли, — вы не продумали все как следует. Дети, пока их не заведешь, ни почем не знать, сколько с ними забот. Тут Дэвид, рассмеявшись, озвучил аргумент, старый, который Молли узнала и встретила с понимающим смешком. — В тебе мало материнского инстинкта. Это не твое, а в Гарриет много. — Ладно, — ответила Молли, — жить-то тебе. Она позвонила своему первому мужу, Джеймсу, который находился на яхте где-то у острова Уайт. Разговор окончился словами. «Наверное, тебе лучше приехать и увидеть все самому». «Хорошо, я приеду», — ответил тот, соглашаясь с тем, что было сказано, ровно столько же, сколько с тем, что сказано не было. Неспособность понимать немой язык жены была главной причиной того, что Джеймс был рад с ней расстаться. Вскоре после этого разговора Дэвид и Гарриет вновь стояли с родителями Дэвида, второй их парой, созерцая дом. На этот раз стояли снаружи. Джессика стояла посреди лужайки, пока еще засыпанной древесными обломками зимы и ветреной весны, и критически разглядывала строение. Оно казалось ей мрачным и гадким, как и вся Англия. Джессика была ровесницей Молли, но выглядела на 20 лет моложе. Подтянутая, загорелая, она, оказалось, лоснилась от солнечного крема, даже когда ее кожа была суха. Волосы у нее были желтые, короткие и блестящие, одежда яркая. Вонзая каблуки малахитово-зеленых туфель в лужайку, она смотрела на своего мужа Джеймса.